Им казалось, стоит лишь перемахнуть через борт уже ожидавших кораблей, чтобы сразу, словно по волшебству, сбылись все их надежды. Но как раз именно этому и препятствовал Педро де Лос Риос. С каждым днем обстановка накалялась все больше и больше. И, вняв рассудку, губернатор отпустил рвавшихся в бой конкистадоров. Альмагро находит экспедицию Писарро уже не на острове Гальо, где нечем прокормиться, а на Горгоне. Этот остров был намного крупнее. 13 садятся на корабль и вместе с новыми экспедиционерами плывут дальше на юг. Примерно через месяц их корабли входят в огромную бухту. Это Тумбес, ныне Гуаякиль, территория современного Эквадора. У южного входа в бухту они видят настоящий город, первый индейский город в Южной Америке и первый город во владениях инков, о которых испанцы все еще ничего не знают. Они не хотят верить своим глазам, как несколькими часами позже не захотят поверить своему первому послу. Они не знают, повторяем, ни об инках, ни о Куско, ни об огромной стране Тауантинсую, протянувшейся от Тумбеса на юг на целых 5000 километров. В мареве тропической жары город расположен на экваторе, мутнеют лишь неясные очертания городских сооружений. Со страхом и надеждой всматриваются испанцы в могучие громады пирамид, храмов и дворцов. Как примут их жители этого огромного, таинственного и потому, скорее всего, опасного города? Лодка с малиной отделилась от флагманского корабля и двинулась мощными рывками прямо к центру толпы, вытянувшейся в сплошную линию. Живая полоска тел на мгновение замерла, чтобы затем сразу же раствориться в каменных громадах города. И только справа приближение лодки не вызвало никакого движения. На лодке заметили этот маневр и резко взяли вправо, справедливо решив, что к безлюдному берегу нет смысла причаливать. На корабле видели, как блеснули на солнце стальные доспехи малины, как они на какое-то мгновение поднялись над остальными людьми на берегу, видимо, с лодки посла доставляли на руках, чтобы тут же исчезнуть в серовато-буром пятне встречавших. Малина вернулся часа через 4. Его рассказ поразил испанцев. Когда же они узнали, что главный начальник, которого тут же окрестили губернатором, встретил малину в золотом саду, никто не поверил случившемуся. Теперь настала очередь грека Кандиа. Писарро отвел его в сторону, и они о чем-то тихо заговорили. Потом Писарро позвал малину. Тот лишь кивал в знак согласия. Педро де Кандиа уплыл в той же лодке ко все еще видневшейся на берегу группе индейских начальников. Они сопровождали малину до сада, но к губернатору Тумбеса его ввели другие. Тишина воцарилась на кораблях. Все оставались на палубах и даже не прятались от нестерпимо обжигавших лучей солнца. С каждой минутой напряжение нарастало. Судорожно сжимались до боли в побелевших суставах, иссушенные от непосильного ратного труда, покрытые ссадинами, рубцами и незаживающими ранами руки бывших пахарей и рыбаков, виноградарей и погонщиков скота, бездомных бродяг и разбойников-аристократов с больших и малых дорог Испании. уткнувшись лицом в связку толстых корабельных канатов,